Глава 21. Анша говорил с трудом, прерываясь после каждой фразы, чтобы сделать глубокий вдох. Ему не хватало кислорода, то ли по причине болезни, то ли из-за шока от гибели отца. Елена включила диктофон. Они с Саратой молча слушали, не желая подгонять Анша. Он подъехал на коляске к дивану, и мать взяла его за руку. Запинаясь и кашляя, он рассказал, как 9 месяцев назад они с отцом ездили в Мадрид. «Мне надо было сдать анализы, проверить». «Анализ крови на насыщение кислородом». Наталья сильнее сжала ладонь сына. «Они поехали вдвоем с Рамира. Я всегда очень нервничаю, когда он сдает анализы. Результаты пришли плохие. Нам сказали, что времени мало, надо срочно искать донора. Меня эта новость просто придавила». «А папу нет, по-моему. Он тоже нервничал, это да. Сказал, что мы не будем ночевать в Мадриде, а поедем в какую-то деревню в Сории. Но Сория не по пути из Мадрида в Ла-Корунью». Сарате озвучил то, о чем подумали все, включая Наталью. «Отец должен был там с кем-то встретиться. Он просил ничего тебе не рассказывать, мам». Анша постепенно восстанавливал в памяти события той поездки. Они остановились в небольшом пансионе в деревне, и Рамира встретился на парковке с каким-то мужчиной. Он пошел один, но я видел его из окна. Не знаю, о чем они говорили. Папа передал мужчине деньги, причем не 50 и не 100 евро, а гораздо больше, толстую пачку. Рамира не объяснил сыну, что это за человек и за что он ему заплатил. Бросил лишь, что у них общие дела, но выражение лица у Рамира изменилось. Он успокоился и казался почти счастливым. После ужина он заказал десерт. Торт с виски. «Знаешь, мам, как он его любил, всегда просил тебя приготовить этот торт на день рождения». «Что это была за деревня?» — прервала его Елена. «Не помню. Там был замок, но далековато. На другом берегу реки, так что мы не пошли его смотреть. Еще помню того мужчину, рыжий и довольно толстый. И женщину, которая подавала нам ужин в пансионе. Ее зовут Дарита. Я запомнил, потому что имя меня рассмешило. Дарита. Как чипсы Доритос». Наталья отпустила руку сына. Она рассматривала геометрические узоры на плитке, как будто пытаясь решить головоломку, как и часто печатают в журналах. «Найдите верный путь, чтобы выбраться из лабиринта». Зачем Рамира поехал в Сорию? Кому он заплатил? Кем был этот мужчина? С каких пор у мужа появились от нее секреты? «Отец говорил тебе что-нибудь еще? Что-нибудь необычное?» — продолжила разговор Елена. «После ужина мы поднялись к себе. Он уложил меня в постель, сел рядом и сказал: „Ты поправишься, обещаю“. Так и сказал. И предупредил, что это должно остаться между нами. Матери рассказывать нельзя». «Он не говорил, почему был так уверен в том, что ты выздоровеешь?» «Есть только одно объяснение», — с отсутствующим видом прошептала Наталья. Елена попросила Сараты проводить Анша в его комнату. Она не хотела сообщать Наталье подробности гибели Бейра в присутствии сына. Она знала, что Сараты не упустят возможность еще раз расспросить юношу о той деревне и, возможно, выяснит какую-нибудь подробность, которая поможет найти это место. Когда мужчины вышли, Елена пересела на диван поближе к Наталье. Та жалобно повторяла, что не понимает, почему муж так себя повел, почему скрыл от нее поездку в Сорию. Елена рассказала Наталье, как именно убили Рамира. Описала верфь, вертикальный шов у него на животе, вырезанные органы и мертвый плод, который, судя по всему, несколько недель перед этим пролежал в морозильнике. В один миг жизнь Натальи разлетелась на осколки, как разбитое стекло. В каждом осколке отражалось их с мужем общее прошлое. Перед внутренним взором стояло изуродованное тело любимого мужчины и лицо нерожденного ребенка, мертвого ребенка в мертвом Рамира. Она согнулась, не в силах сдержаться, и ее вырвало на пол. На губах повисла нить слюны, лицо было мокрым от слез. Елена обняла Наталью за плечи и достала платок. Ваш муж пытался дать Анша спасителя. Теперь от этого слова веяло горькой иронией. Ребенок, который должен был подарить жизнь Анша, принес смерть его отцу. Сарате ждал Элену на пляже. Стемнело, в воде отражались огоньки набережной, ветер не утихал, и волны продолжали рокотать. Их шум уже стал для Елены и Сараты привычным. «Я поговорил с Буэнди». Анхель слегка нахмурился. Он надеется, что костный мозг плода получится использовать. Правда, он не специалист по трансплантации. Плод был заморожен, но неизвестно, при какой температуре его хранили и сколько времени прошло с разморозки. Буэнди хочет посоветоваться с профессионалами. «А Тардуни есть новости?» Он обошел всю верфь, но тщетно. Камеры не зафиксировали ничего необычного, личных вещей жертвы не обнаружено. Он запросил информацию о телефонных звонках, чтобы восстановить перемещение Бейра, но, сама знаешь, это будет не быстро. Рёв волн заглушал голоса. Еще недавно у них не было ни одной зацепки, но теперь, установив связь между Бейра и Гильермо из картином, Сарата и Елена предчувствовали, что впереди ждет море жестокости и ненависти, в которое им предстоит окунуться, как волны Атлантического океана. «Ты заберешь рейс из Вильяверде?» Сарате прервал заклинание прибоя. «Не знаю. Прежде чем менять стратегию, надо убедиться, что наши догадки верны». Елена достала из кармана пальто телефон и набрала номер Марьяха. «Я только что получила запись разговора. Уже ищу деревню с замком в Сории», — сообщила хакерша. «И это не единственное, что тебе надо найти. Посмотри документы. Если надо, покопайся в Даркнете. Опять в этой помойке. Зачем?» «Проверь черный рынок суррогатных матерей». Никто, кроме Буэнди, не остался на ночь в Ла-Корунье. Ардуни улетел обратно в Мадрид, а Елена и Сараты отправились на машине в Сорию. Чтобы не терять времени, пока Марьяха искала деревню, куда ездили Анша с отцом. Елена знала, в пути они будут молчать. И думать об одном — об исчезнувших матерях нерожденных детей.